Глава вторая. «Что ты так всполошилась? Какой еще адвокат?» Спокойно спрашивает Андрей, снимая теплое пальто и бросая его на спинку стула. Он подходит ко мне, легко целует в лоб, обнимает, заглядывает в глаза. «Так что случилось? Расскажешь?» Я бросаю взгляд вниз, на Дашеньку, которая вцепилась в мою штанину своими маленькими ручками и смотрит на нас с улыбкой. «Не при дочери. Подожди минуту». Я беру малышку на руки и иду с ней к камину. Там на коврике разбросаны ее игрушки. Тревога в груди с каждой минутой уходит все дальше и дальше. Но руки все еще дрожат от страха. Я проигрываю в голове всю эту ситуацию и понимаю, что, скорее всего, закон на моей стороне. По крайней мере, установление отцовства займет не один день, и у меня будет время что-то придумать. Вспоминаю лицо Марата, которое, кажется, впечаталось в мою память надолго, и пытаюсь найти общие черты с внешностью Дашеньки. Она у меня светло-русая, голубоглазая, с милыми ямочками на щеках. Абсолютная противоположность смуглому мужчине с резкими чертами лица. Не верится, что у моей девочки и этого ужасного типа в венах течет одна кровь. Как вообще у такого чудовища мог родиться такой ангелочек? Я подхожу к дивану и собираю с пола листы, которые оставил Марат. «Вот, полюбуйся!» С волнением протягиваю мужу. «Что это?» Он лишь пробегается взглядом по бумагам, даже не берет их у меня. «Что произошло за время моего отсутствия? Тебя словно черти покусали». «Мужчина, с которым ты столкнулся у двери, утверждает, что он отец Даши. Он хочет, чтобы мы подписали отказ от нее, представляешь? Нужно что-то делать, Андрей, слышишь? Нужно заранее подготовиться. Может, уедем?» С надеждой заглядываю ему в глаза. «Давай в Милан. Или в Лондон. Я присмотрела несколько вариантов. Есть просторное жилье прямо в центре города». «С ума сошла? Здесь наши семьи, друзья, дом. Зачем ехать хрен знает куда?» Заводится он за мгновение. Тему переезда я поднимала уже не раз. Я часто в разъездах, на показах, на выставках. Перелеты с ребенком изнуряют. К тому же в той же Англии, например, для Даши было бы намного больше возможностей, чем здесь. Я даже ездила смотреть одну из частных школ в надежде, что в один прекрасный день Андрей перестанет упрямиться и прислушается ко мне. «Андрей, как часто ты видишься с матерью? 5-6 раз в год. Точно так же ты мог бы прилетать к ней из любой точки мира. К тому же, если бы ты согласился на переезд, мы бы больше времени проводили вместе. Втроем. Даша очень скучает по тебе. Ей нужен отец, Андрюш». Я делаю несчастный вид и прижимаюсь к мужу. Провожу ладонью по его груди, целую подбородок. «И я тоже скучаю. Я устала от этих коротких встреч, словно мы любовники, а не законные супруги. Даже на праздники не всегда получается собраться вместе». «Не сейчас, Кристина. Скоро приедут гости». Он отстраняет меня от себя и поправляет рубашку. Я же разочарованно вздыхаю. «Так что там с этим отцом? Откуда он взялся?» Муж идет в сторону бара, достает бутылку виски и наливает себе. «Не знаю, нужно бы найти на него информацию. В этих бумажках наверняка есть его полное имя». «Ты впустила его в дом, не спросив даже имени и не проверив его документы?» Поднимает на меня взгляд. «С ума сошла? Что, если это был обычный воришка?» «Если бы ты приехал вовремя, а не торчал на своей работе допоздна, как обычно, мне бы не пришлось одной отстаивать права на нашу дочь. Злюсь я». «Слушай, а может, это знак?» Он отпивает из стакана, делая паузу. Кривится и продолжает. «Ну что, зря мы взяли чужого ребенка. Если это и в самом деле отец Даши, то мы не вправе разлучать их». «С С ума сошел? Смотрю на него пораженно. Мы ее родители. Мы, а не кто-то другой. Как ты вообще мог такое сказать? Крис. Он подходит ко мне, кладет ладони на плечи, ведет вниз-вверх по рукам в успокаивающем жесте. Я знаю, что ты полюбила Дашу. Но если ее отец жив, то это в корне меняет всю ситуацию. Он через суд может доказать свое отцовство, и, скорее всего, ее отдадут ему. Так что не привязывайся к девочке, иначе тебе потом будет больно. Бред. Ты предлагаешь мне вот так просто отказаться от нее? Андрей, она ведь и твоя дочь. Сделай же что-то. Я ведь так ждала ее. Муж молча смотрит на меня. Отводит в сторону задумчивый взгляд, массирует переносицу. Я не верю, что он так просто откажется от Даши. Мы ведь вместе мечтали о детях. Вместе ездили в дом малютки. Вместе мучительно долго не могли решиться на такой отчаянный шаг. Он ведь любит ее, я точно знаю. Ладно, я посмотрю, что можно сделать. А вам, наверное, и в самом деле лучше уехать. Мало ли, что стукнет в голову этому уроду. Да, ты прав. После праздников сразу же уеду. У меня как раз неделя моды через месяц. Нужно подготовиться. Спасибо тебе, любимый. Я обнимаю его и прижимаюсь к крепкой широкой груди. Моргаю часто-часто, чтобы не дать слезам сорваться с моих глаз. Присутствие Андрея придает мне уверенности. Никто не сможет отобрать у нас Дашу. Никто. Еще с утра я распустила всю прислугу, поэтому сервирую стол сама. Сегодня у нас семейный ужин. Мне хочется создать уют и тепло. Сделать все по-своему. Но после визита Марата, после его слов, я похожа на натянутую струну. Все валится из рук. Ничего не получается. Даже не могу завязать два ровных хвостика Даше, отчего начинаю психовать. Я думаю лишь о том, как поскорей покинуть страну. Затеряться где-нибудь и сбежать от проблем. Праздничная суета немного отвлекает меня. Но ненадолго. Я то и дело возвращаюсь мысленно к мужчине. А еще пытаюсь найти информацию по поводу того, сможет ли он по закону отобрать у меня дочь. Родители что-то спрашивают меня. Но все мои ответы звучат на автомате. «Это хорошо, что ты смогла самореализоваться, воплотить в жизнь свою детскую мечту. Но не будешь же ты этим заниматься до конца своих дней». В который раз начинает отец свою длинную заученную речь. «Ты ведь окончила и юридический, и экономический. Я готовил тебя для того, чтобы втянуть в свой круг, вырастить себе достойную замену». «Пап, мне нравится моя работа. И заметь, она приносит неплохие доходы». «Ну это ведь не серьезно. Кому я передам компанию? Внучка еще не скоро вырастет. Я уже не говорю о том, что ты могла заполучить хорошее место на госслужбе». В отличие от матери Андрея, мои родители приняли Дашеньку как родную. Они все еще не смирились с тем, что у меня не будет детей. Все ищут новые клиники. Отправляют меня на лечение, но при этом ни разу не обделили мою малышку вниманием и полностью поддержали мое решение по поводу удочерения. На самом деле Дашеньку мы нашли с помощью отца. Он часто занимается благотворительностью и откуда-то достал личные дела нескольких деток, в одном из которых была фотография моей дочери. «Пап, для этого у меня есть муж. Ему можешь смело передать бразды правления». Улыбаюсь, прижавшись к Андрею и целуя его в щеку. «Да, наш Андрюшенька очень умный. Думаю, он справится со всем. Да и во главе фирмы должен стоять мужчина. Кто будет слушать молоденькую девочку?» Глаза свекрови загораются при одной лишь мысли о том, что ее сын может стать главой компании по добыче руды. «Конечно. Это ведь означает больше норковых шуб, драгоценностей, которых на ней навешано столько, что иногда мне кажется, что очередная цепь на шее ее когда-нибудь удушит. А еще высокое положение в обществе. Мой муж из простой семьи. И несмотря на то, что именно благодаря моему отцу мы имеем и материальный достаток, и несколько квартир в разных уголках мира, и большой дом здесь, в столице, свекровь все равно чем-то да недовольна. А еще старается выставить все в таком свете, что это все принадлежит Андрею и заработано его трудом. Я всегда пропускала мимо ушей ее высказывания, потому что люблю Андрея. Очень. Но когда она начала упрекать меня в том, что я не могу родить ему ребенка, я не выдержала и нахамила ей, усугубив наши и так натянутые отношения. Поэтому во время таких вот семейных вечеров я стараюсь абсолютно игнорировать ее. «Не выдумывайте», — осаждает ее мой отец. «Моя жена много лет числится генеральным директором компании, и некоторые вопросы решает без моего вмешательства». Антонина Степановна замолкает, завистливо сверкает взглядом в сторону моей матери. Отец же, как ни в чем не бывало, продолжает есть сочный стейк. «Пап, я хотела попросить у тебя...» Я не договариваю, потому что на моем телефоне внезапно высвечивается сообщение от незнакомого абонента. И я спешу прикрыть ладонью экран, чтобы больше никто не увидел его. «Дочь или счастливый брак? Что выбираешь?» Я знаю, кто это, но не понимаю, почему он вцепился в меня. Почему не вызвал на разговор Андрея? Ведь он мужчина, глава семьи. Меня вновь бросает в дрожь, вино застревает в горле. Я откашливаюсь, перевожу взгляд на мужа, но решаю ничего не говорить ему пока что. «Простите, я на минутку». Я хватаю со стола свой телефон и быстрым шагом направляюсь на второй этаж. Закрываюсь в ванной комнате, делаю глубокий вдох и без раздумий жму на вызов. «Добрый вечер, госпожа Аникина. Неужели за несколько часов, что мы не виделись, вы успели соскучиться по мне настолько, что позвонили прямо в разгар семейного ужина?» Он говорит тихо, насмешливо. С хрипотцой, от которой по всему телу проходит дрожь. Мне на минутку становится страшно. Он следит за мной? Он все еще рядом с моим домом? Кто вообще этот мужчина? Я ни разу нигде не пересекалась с ним раньше. Откуда знает обо мне так много? «Что вам нужно?» Спрашиваю резко. Зло. «Ты знаешь», — протягивает тот все так же спокойно. «Я не верю, что дело в девочке». «Зачем мне тогда она?» «Это вы мне скажите». Нервно прикусываю губу и сажусь на край белоснежной ванны. Прислушиваюсь к тяжелому дыханию на том конце провода и жду, что дальше. «Так что ты выбираешь, Кристина? Счастливый брак или чужую дочь?» «Ты сумасшедший!» Нервно смеюсь я, убеждая себя, что это обычный шантаж и манипуляция. Ничего он мне не сделает. «Я всего лишь отец, который хочет вернуть своего ребенка. Любой ценой». Я почему-то представляю его сидящим в кресле и выпускающим через рот сигаретный дым. Возможно, в другой ситуации он мне даже понравился бы как мужчина. Я обязательно представила бы его в роли модели для своей новой коллекции. В голове бы возникли картинки того, как он идет по подиуму в деловом костюме. Но в данный момент мне хочется, чтобы он исчез. И неважно, каким путем. «Закон на моей стороне. Ты ничего мне не сделаешь». «Я нет. А вот ты да». «Поверь, уже с завтрашнего вечера твоя жизнь никогда не будет прежней. Сделай правильный выбор, девочка. Ты ведь любишь своего мужа?» «Это угроза? Напрягаюсь я». «Нет», — усмехается он. «Угрожать я еще даже не начинал. Начнем с самого безобидного». «Не смей трогать мою семью, слышишь?» Громко выкрикиваю я. «Мой муж тебя в порошок сотрет!» «Ты забавная, Кристина, но слишком глупая», — смеется он. «До завтра. Я, можно сказать, даже сделаю тебе услугу. В этот раз». Он отключается, и вокруг становится оглушительно тихо. Я не могу справиться со сбившимся дыханием. Задыхаюсь. Что он собирается делать? Убить Андрея? Господи! В голову лезет только худшее. Кто знает, на что способен этот сумасшедший? Я срываюсь с места и бегу в спальню. Туда, где спрятала чертовы бумаги, в которых было полное имя мужчины. Давидов Марат Георгиевич. Отлично. Парни отца быстро найдут его. Я в спешке спускаюсь вниз. В руке вновь вибрирует телефон. «У тебя есть время до утра. Будь умницей, Кристина». «А где папа?» Спрашиваю растерянно, резко останавливаясь на нижней ступеньке лестницы, потому что за столом только муж и свекровь. «Его срочно вызвали. Все хорошо». Андрей смотрит на меня встревоженным взглядом. Сказать ему или нет? «Да, просто немного волнуюсь. Сам знаешь из-за чего». Прячу от него взгляд и завожу за спину руки с документами. Потому что муж наверняка скажет, что все это глупости. А еще не хочу ни во что посвящать свекровь. Вот уж кто сразу закатит истерику и без раздумий лично отвезет Дашу к Марату.